Глава 52. Эпопея с орехами. Всего 5 часов вечера, а уже совсем темно. Людо шагает в такт с Корнелиусом, положив одну руку ему на шею, а другую на загривок Берты. Между ними он в безопасности, и его воображение может разгуливать на воле. Он один, его родители взяли в плен враги, ему вместе с осликом Корнелиусом и собакой Бертой удалось ускользнуть, поэтому они идут уже много часов, и хорошо, что сейчас ночь, так их труднее заметить, но они должны быть осторожны и не шуметь, не кашлять, не чихать, не лаять, даже не пукать. Для осла это вовсе не просто, но Корнелиус не просто осел, он все понимает, а потому сжимает ягодицы и сдерживает пуканье. Он знает, что это опасно. Можно разбудить плохих людей. Это было бы ужасно. Они бы взяли ружья и начали бы стрелять, чтобы их убить. Такие они жестокие. Вот. А сейчас они ужасно устали. Даже у собаки язык болтается до самой земли. Она может умереть от жажды, если так пойдет дальше. Нужно найти воду, чтобы ее спасти. Но никаких кранов больше нет из-за войны. Они закрыли все краны, но это не страшно. Он найдет реку, но сначала им нужно передохнуть. Это так выматывает идти много часов. Ага, вот заброшенный амбар. Они могут спрятаться внутри и поспать на соломе. Но прежде чем спать, им нужно поесть. В животах у них начинает бурчать. Так они голодны. Но все классно, у них куча провизии. 3 огромных мешка орехов в повозке. Они украли их в доме у одной женщины. Она умерла от холода, бедняжка. Ее крыша сломалась. А когда они пришли к ней, было уже слишком поздно. Они не смогли ее спасти. Корнелиус остановился перед воротами гаража, и Марселина выгрузила из повозки 3 больших мешка с орехами. Расседлав его, она погладила шею своего ослика, прошептала ему на ухо: «Спасибо, ты отлично потрудился, и спокойной ночи, дорогой Корнелиус». Он покачал головой, повернулся к Людо и слегка пихнул его, потеревшись, ткнулся мордой в Берту, проходя в свой загон, и расположился поспать. Рассевшись вокруг кухонного стола, Гортензия и Двалю молотком колят орехи. Фердинанд, Ги, Марселина и Мюриэль их перебирают. Нельзя пропустить ни одной скорлупки, это очень важно. Когда они закончат с орехами, Марселина отвезет все на мельницу. Она надеется получить 10 литров орехового масла. Людо подсчитывает, на 1 литр масла нужно около 2 килограммов очищенных орехов, то есть 6 килограммов неочищенных. Имея в виду, что за 1 вечер они очистили, ничего себе, такими темпами они к Рождеству не управятся. Они играют в «да» и «нет», «не говорите», колотя по скорлупе. Дети задают вопросы. Естественно, когда выпадает черед Гортензии отвечать, она каждый раз проигрывает. Они веселятся вовсю, а вот она начинает злиться. Симона делает им страшные глаза, не отрываясь от своей кучи орехов. Ей бы очень хотелось, чтобы они сменили игру, пока дело не обернулось худо. «Мюриэль, тебе нравится твой новый дом?» «Очень даже». «Фердинанд, а ты любишь пить сливовое вино?» «Конечно». «Дед Ги, а ты много спишь по ночам?» «Не очень». «Марселина, правда, Фердинанд очень милый?» «Правда. Симона, ты немножко очень старая?» «Совсем». «Гортензия, тебе нравится, как мы готовим?» «Еще бы, конечно, да». Дети хохочут, Гортензия мечет молнии. «Совершенно дурацкая игра. И вы не могли бы задавать вопросы поумнее, а? Можно подумать, вам доставляет удовольствие, когда я проигрываю. Просто в голове не укладывается».